Тогда все здорово нажились, включая и отца Эрики, но весть о меченых колодах каким-то образом распространилась по городу, и по особому приказу Дона нью-йоркской мафии каждого шулера выследили и пристрелили. Отец Эрики числился в списке на последнем месте. 6 лет назад, пытаясь завести мотор своего Плимута, он подорвался на взрывчатке, подложенной в его автомобиль. Мать Эрики, сидевшая рядом с мужем, тоже мгновенно погибла, оставив на ее попечении Молли Ноэль Стайлер, вздорную и глупую младшую сестру. Да, нервы. Эрика от рождения обладала крепкими нервами. Ее отец, человек мягкий и добросердечный, получивший в свое время степень магистра в области антропологии, обучил ее всем тонкостям игры. Но он даже не пытался научить ее смелости. Он считал, что человек или храбр, или нет. И с этим ничего не поделаешь. Эрика оказалась со временем агрессивным игроком. Она, не моргнув глазом, шла на риск, независимо от ставки, и спокойно воспринимала проигрыши. Нервы. Эрика показала, что у нее стальные нервы, когда в 22 года стала сама зарабатывать на жизнь, став профессиональным игроком. Тогда же она отдалилась от отца и изменила стиль игры. Она перебралась в Лас-Вегас, где игра шла быстро и продолжалась 24 часа в сутки. Она продемонстрировала отменное хладнокровие, когда развелась с Клаудио, танцором, исполнившим испанское фламенко в Дзерт-Инн. В тот вечер они отмечали вторую годовщину свадьбы, и ее муж, прихватив с собой девицу из кордебалета, отправился за льдом, но вернулся только через 3 недели. Кроме того, она показала, на что способна, дважды стреляя в людей, первый раз в чернокожего юнца, одного из трех, которые пытались прикончить ее ножами на автомобильной стоянке в Чикаго, а во второй — в мексиканца, который, забравшись в ее номер мотеля «Феникс», пытался изнасиловать ее. Если бы не ее врожденное мужество, равно как и мужество Саймона Бендера, они вряд ли бы познакомились. Саймон Бендер — человек с зелеными глазами, мужественный и стойкий, с присущим только ему чувством безграничной свободы. Его внутренняя свобода, да и вся манера поведения возбуждала Эрику. Слава Творцу, что он не играл в карты, да и вообще в азартные игры, поскольку ни один профессиональный игрок не мог бы сравниться с ним в хладнокровии и выдержке. Когда они познакомились с Эрикой, Саймон поставил на карту все, но держался великолепно. Эрике, разумеется, тоже приходилось рисковать, но далеко не так, как Саймону. Она влюбилась сразу, как только его увидела. Влюбилась в человека, которого даже полицейские называли «волшебник». Она влюбилась в него и в его отчаянную смелость. В октябре прошлого года в Нью-Йорке, встав из-за игорного стола, она отправилась в ванную комнату, чтобы слегка освежиться и продумать дальнейшее поведение, учитывая все то, что она узнала об остальных 5 партнерах по игре. Игра шла в роскошном казино на 5-й авеню неподалеку от отеля «Плаза» в Центральном парке. Эрике нравился этот район Манхэттена. Она особенно осенью, когда листья в парке окрашивались в багрянец и золото, а в магазинах устраивались распродажи. Находясь в ванной комнате на втором этаже заведения, Эрика взглянула на часы. Они показывали 2:15 утра.